«Отвергнуть версию о первородстве Америки. Нацизм 21-го столетия». На такую тему Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало статью, раскрывающую суть версии о первородстве Америки, с чем выступает администрация Трампа. В ней говорится: «Всемирное потрясение, вызванное тиранией и вочной администрацией США во главе с Трампом, можно сказать, детище ее версии о первородстве Америки. Эта версия, по сути своей, является продолжением и расширением гегемонизма, этого политического девиза всех сменивших друг друга администраций США. Это реакционное идеологическое течение, агитирующее экстремистскую агрессивную идею и шовинизм, грозящее, что ради интересов Америки не стеснятся попирать суверенитет, право на выживание и развитие других стран и наций. В свете коварного, жестокого и шовинистского характера версия о первородстве Америки намного превышает прошловековый нацизм. Это как копия гитлеровской концепции об освоении глобуса, афиширует глобальное господство военными мускулами. Вот почему становится объектом резкой критики мировой общественности и самих штатников. С первых рук диктаторского правления Гитлера Трамп выступает со стратегией народа двух категорий, разделяющей свой народ в приятелей и неприятелей, и оправдывающей репрессии над последними. Это, разумеется, создает ужас в политических и общественных кругах, даже в кругах слова и информации. Сам изобретатель этой абсурдной стратегии чреват опасностью подвергнуться импичменту. Политика против переселенцев, сходственная с российской политикой фашизма, наталкивается на отпор магнатов, для которых мозги рода переселенцев служат источником колоссальной прибыли. Она отрицает саму историю Америки, этого многонационального и многоэтнического государства, и вызывает насмешку людей мира. После появления версии о первородстве Америки на этой земле не было ни одного спокойного дня. Администрация Трампа, подтвердившая ядерный вопрос Северной Кореи как первый пункт своей политики дипломатии и безопасности, а концепцию о максимальном нажиме и вмешательстве как стержень северокорейской политики, без оглядки прибегает к ядерной угрозе и шантажу к экономическим санкциям. Она дала красный свет даже ввозу в КНДР горючего, медоборудования и медикаментов. Перед ее аморальными и антигуманными злодеяниями покраснел бы даже Гитлер, зачинщик блокады Ленинграда. В эпоху Трампа апогей достигает амбициозная попытка США господствовать над Азиатско-Тихоокеанским регионом и всем миром путем подавления Китая и России, этих потенциальных соперников. Из-за своры Трампа на Ближнем Востоке не прекращается порочный круг разрушения, убийства и нестабильности. Политика США по удушению антиамериканских государств как никогда осложняет и положение в Латинской Америке. Ради интересов Америки надо принести в жертву даже весь мир. Таков присущий Трампу способ мышления. А это выгоняет даже союзников и прислужников Америки в заколдованный круг. Администрации Трампа чужды и международные правила и соглашения. Ее было грубо растоптано Парижское соглашение, этот пакт о защите окружающей среды на земном шаре. Ради интересов США не стесняться безраздельного выпуска парникового газа. Насчет такого алчного девиза Америки ахнет весь мир. Это есть злые акты, превышающие злодеяния гитлеровцев с ядовитым газом. Американцы готовы превратить всю нашу планету в камеру ядовитого газа и умерщвить все человечество. Таковы отклики мира. Перечень фактов красноречиво говорит, что версия о первородстве Америки, поощряющая на Земле страх и тревогу, является собой опаснейшую версию о всемогуществе войны, которая далека от невмешательства и мирного сосуществования. Эта версия нацелена на то, чтобы вспять повернуть современную человеческую цивилизацию в эпоху варваров, когда воцарился закон джунглей. Она предель наглости и всевластия. Вот в чем кроется коварный и жестокий характер этой версии, отличающийся от всех прежних гегемонистских доктрин. Все на свете должно существовать для Америки и быть ее кормами. Такая разбойническая логика Янки, будучи анахронической химерой и софизмом, больше не в силах переселить здоровое мышление человечества эпохи самостоятельности. На нашей планете нет места для истерической мысли и силы, нарушающей мир и безопасность, ставящей под угрозу само существование человечества. Вот это наша логика и требование человечества. Все страны и нации обязаны сплоченными силами выступать против гегемонизма Америки. Перед правдой и сплоченными силами американский гегемонизм потерпит полный крах, отмечается в статье Центрального телеграфного агентства Кореи.